Глава 10. Подводный город. Часть 1. Стая Аки-Кебни-Кайсе летела над прибрежной полосой, там, где земля встречается с морем. Давно уже в этих местах между землей и морем шел нескончаемый спор. Вдали от берега у земли только и было забот, что о картофеле, об овсе и о репе. Про море она и не думала. И вдруг узкий длинный залив, как ножом, разрезал землю. Земля отгородилась от него березой и ольхой и снова занялась своими обычными делами. Но вот еще один залив рассек землю. Земля и на этот раз окружила его деревьями, словно это был не морской залив, а обыкновенное пресное озеро. А заливы бороздили уже весь берег. Они ширились, они вторгались в самую середину лесов и полей, дробили землю на мелкие кусочки. Море хотело захватить землю, земля хотела оттеснить море. Земля подбиралась к морю отлогими зелеными холмами, но море выбрасывало ей навстречу песок и складывало у берега сыпучие горы. «Не пущу!» — говорило море. «Не сдамся!» — говорила земля. И она поднималась перед морем отвесной скалистой стеной. Тогда море начинало яростно биться. Оно шумело и пенилось, оно кидалось на утесы так, словно хотело растерзать на части всю землю. Но земля опускалась на хитрость. Она выставляла заслон из множества островов, шхер. Они держались крепко, как солдаты в строю. В первой шеренге стояли самые заслуженные старые бойцы. На них давно и травинки не осталось. Свирепые волны срывали с них даже водоросли. Из пены поднимались только камни, источенные глубокими морщинами. Море перекатывалось через них, шло на приступ дальше, но все новые и новые защитники вставали на его пути. И море билось с ними, постепенно истощая свою ярость. А когда добиралась, наконец, до земли, у него уже не было сил, и оно мирно плескалось у зеленых островков. Здесь, на этих поросших травой шхерах, стая Аки-Кебни-Кайсе в последний раз отдыхала перед самым большим перелетом. Дорога всех птичьих стай шла дальше над открытым морем.